проверить или нет. Селтик не ожидал такого поворота, а потому не находился с ответом, растерянно глядя на председателя КЧД. Довольный произведенным эффектом, Драбинский тихонько рассмеялся и потрепал генерала по руке. «Ответишь потом, Ере. Тебе нужно тщательно обдумать услышанное». Глотнул коньяка и, как ни в чем не бывало, осведомился. «Кстати, забыл спросить, что у нас с наступлением?» «Линия Даркада действительно крепка», — медленно произнес Селтих. «Пока я прощупываю оборону ударами». «А волосатики?» «Огрызаются. Нежная моя Этна, теперь у тебя есть все основания презирать меня, ненавидеть, отказаться от моего имени. Теперь я выпачкался по уши. Но это война, моя нежная Этна, мы ее проигрываем, а потому пускаем в ход все более тяжкое оружие. Я грязен, я весь в крови, зато мы держим оборону, не позволяя землеройкам добраться до Унигарта, а значит, до Ушера. Я больше не ищу прощения, я знаю, что не получу его. После Тикарской печи мне было плохо, теперь еще хуже. Но я никому не признаюсь. Я молча и честно исполняю свой долг. Наверное, поэтому они оставили именно 27-й отряд. Из-за того, что мы молча и честно исполняем свой долг. Мы пошли и сделали. Несколько недель назад мы затопили Тикарскую печь. Теперь же, подобно морякам древности, ищем ветра. Ты уже слышала о безжалостных? Так вот это мы. Это я. Я честно выполняю приказы. Но пусть хранит тебя святая Марта от того, что мне приходится видеть. И уж тем более от того, что мне приходится делать. Из личной переписки фельдмайора Адама Сантера 27-й отдельный отряд алхимической поддержки Приота, полуостров Длинный Нос, середина ноября. «Ветер! Ветер!» На той стороне бешено лязгают металлические трещотки, разрывая уши и навевая страх. Воплей не слышно, однако Сантера знает, что землеройки вопят «Ветер!» и улыбается. «Да, ветер, идущий с Банира Зирв. На северном берегу Длинного Носа он дует часто, направление почти не меняет, от океана вглубь Приоты, и алхимиков там работается легко. На северном берегу Длинного Носа можно атаковать по нескольку раз в день, и трещотки землероек почти не умолкают, предупреждают о надвигающейся беде, долбят по нервам, рвут их на части, не позволяя расслабиться. Здесь же, в центре перешейка, сложнее. Сюда Зирв долетает нечасто, затихнуть может молниеносно, только что есть, и вот уже нет его, а потому каждый его вздох — удача, которой необходимо воспользоваться. «Ветер!» На той стороне паника, и для нее есть все основания. Зирв подхватывает и несет с собой облака алхимических приветов от 27-го отдельного отряда. Только теперь не огненные, а ядовитые. Огненные ждут своего часа в запасе, а сейчас алхимики воюют газом, мчатся туда, где должен проснуться Зирв, и газометы выпускают приветы из оснащенных специальными баллонами Азунт. Зирв — морской ветер. Опытные ушерцы предсказывают его гораздо точнее землероек и за несколько часов узнают, куда нужно перебросить алхимиков. А землероики врубают трещотки только после того, как начинают трепыхаться полосатые ветроуказатели. Бывает так, что землеройки не успевают среагировать, и тогда тяжелый газ находит тех, кто не успел натянуть маску, или же неплотно прижал ее к лицу, или порвал случайно. Ведь газу достаточно одной единственной дырочки, чтобы найти того, кому не повезло, которых с каждым днем становилось все меньше. Первые атаки были очень серьезными. Потери землероек исчислялись сотнями. Ушерцы даже предприняли несколько удачных прорывов, выпрямив в нескольких местах линию фронта. Но потом у приотцев появились противогазы, защитные костюмы, и теперь атаки алхимиков не имели особого военного смысла. Они лишь держали землероек в постоянном напряжении, изматывали, доводили до исступления. Тоже немало, если вдуматься. «Удачный день. Неплохой». Лицо фельдкапитана Цимки скрывает тяжелая маска. Резина, медь, трубки, стекло. Ужасающая конструкция связана с очищающим коробом, и оттого Адам едва разбирает слова, но все-таки разбирает. Привычка. В последнее время они так часто надевают противогазы, что появилась привычка разбирать сдавленные ими голоса. «Хорошо, что у них тут воздуха не оказалось». «Согласен». Самое неприятное для отряда — ответные налеты аэропланов. Услышав трещотки, пилоты поднимают воздух машины и с яростью охотничьих псов бросаются на поиски алхимиков. Все ненавидят алхимиков. Отряд прикрывают два клора с зенитными гаттасами, но этого мало, чтобы обеспечить настоящую защиту, поэтому ушерцы всегда с тревогой смотрят на небо. А вот на позиции землероек спокойным взглядом профессионала. Сантера встает на башню и подносит к стеклам противогаза бинокль, тихонько матерится, снимает маску и повторяет маневр. «Нарушаешь. Мы тут отработали». В словах есть смысл. Алхимические облака уже далеко. Зирв унес их к приотцам, задул в окопы, в бронетяги, в легкие тех, кто не успел надеть противогаз. Тел в бинокль не видно. Но Адам знает, что в траншеях лежат люди, и некоторые из них больше не встанут. Адам знает, что хорошо отработал, но не улыбается. Он исполнил приказ. Не более. «Позволишь начать с личного?» Маршал Тюрмачин вошел в кабинет Дагомара без доклада. И не просто вошел, почти ворвался. Вопрос бросил резко, на грани оскорбления, и продолжил раньше, чем консул ответил. «Мои люди видели Киру в Запределье!» «Я знаю, что она там бывает», — хладнокровно отозвался Винчер. Его спокойствие окончательно вывело старика из себя. «Ты обезумел? Почему ничего не делаешь?» Пару раз во время короткого выступления маршал дернулся так, словно хотел ударить Дагомара по лицу. Пару раз его рот яростно кривился. Бешенство — вот что пылало в глазах Тюрмачина, лютое бешенство, и лишь могучая воля помогла ему сдержаться. Но консул помолчал, разглядывая беснующегося ирсийца, после чего предложил «Присядь». Переложил пару бумажек, всем видом показывая, что неожиданный визит оторвал его от необычайно важных дел, и продолжил. «Я осведомлен о передвижениях Киры». «И не мешаешь?» «Помешал бы. Употреби она хотя бы один наркотик». Консул повысил голос. «Кира стоит на краю, но не бросается вниз. Ей тяжело. Она ищет выход. Подходит к запретному, но отказывается от него. Я горд за свою девочку». Долго, почти полминуты, арсиец буравил Венчера недоверчивым взглядом, но в конце концов выдохнул, показывая, что гнев ушел, присел в указанное кресло и мрачно осведомился. «Уверен?» «Абсолютно», — подтвердил Дагомар. «Не нужно ей мешать». «Надеюсь, ты прав». «В этом я прав». Консул откинулся на спинку кресла, свел перед собой руки и деловым тоном продолжил. «Я рад, что ты заехал, Гектор. Как раз хотел посылать за тобой». «Что-то случилось?» Помпилио действительно расспрашивал Арбидалочка о смерти Лилиан. Маршал выдержал короткую паузу и поинтересовался. «Кира рассказала?» «Да». Следующий вопрос Тюрмачин задал довольно спокойно, почти небрежно, однако консул давно знал старика и видел, каких усилий стоило ирсийцу напускное безразличие. «Что ответил Арбидалочек?» «Сначала обвинял меня, а потом Кира его пристрелила. «Жаль, что не застрелила», — посетовал маршал и таким образом откровенно поведал о том, что творилось у него на душе. Но Винчер не стал заострять внимание на терзающих старика страхах. Поморщился едва заметно, после чего задумчиво произнес. «Если Кира сказала правду, орбидалочек не смог и никогда не сможет доказать свою невиновность. В конце концов, именно он устроил покушение на Дердагентура, заманив пытливый Амуш в ловушку». «Если Кира сказала правду, — встрепенулся услышавший главный эрсиец, — ты сомневаешься?» «Я знаю свою дочь», — вздохнул консул. «Она, конечно, повзрослела, стала врать лучше, чем раньше, но не настолько, чтобы меня обмануть. Или Кира солгала мне, или же не передала разговор до конца. Потому что орбидалочек убедил Помпилию в своей невиновности. Или убедил ее. Или она мучается в сомнениях. В любом случае, все обстоит хуже, чем мы ожидали», — подвел неутешительные итоги Дагомар. «Жаль, что наступление заставило лысого ублюдка сесть в другой самолет. Ты еще Змеиный мост вспомни», — угрюмо предложил старик. Две попытки уничтожить Дердагентура закончились провалом. Сначала проклятый Бомбадау ухитрился вырваться из приговоренного убинурского скорого, а потом счастливо избежал полета на заминированном аэроплане, который готовили для него по приказу маршала. Какое-то время тюрмачины Дагомара надеялись, что Адиген сгинул в мясорубке Межозерья, но тот вернулся, к тому же переговорив с орбидалочком, и теперь заговорщики в полной мере поняли смысл выражения «земля горит под ногами». «Надо принимать решение», — глухо сказал консул. «Помпилио ничего не сделает без доказательств. Когда он их соберет, будет поздно». «Вот именно. Устраивать покушение в Унигарте они пока не рисковали. Опасно, к тому же Помпилио предоставил достаточно возможностей за пределами длинного носа. Теперь, конечно, и Дагомара, и Тюрмачин готовы были действовать без оглядки, атаковать хоть в Унигарте, хоть в его окрестностях. Но Адиген принял меры. Вот уже две недели не высовывается с виллы, которую тщательно охраняли лингийские егеря. А по некоторым данным, солдатики были переодетыми гвардейцами из полка личной охраны Дара Антонио, о которых говорили, что половина из них бомбальера, а с остальными лучше не связываться. Вот и думай, как тут выкручиваться. Маршал, решив, что разговор окончен, оперся о подлокотник, собираясь подняться на ноги, но консул его остановил. «Я не обижаюсь за то, что ты меня бросаешь. Я все понимаю». И тем заставил вернуться в кресло. Старик вздохнул, но ответил честно. «Маршалы больше не верят в Кордонию». И тем все объяснил. Это был их первый серьезный разговор с того момента, как по Унигарту поползли слухи об эвакуации эрсийского экспедиционного корпуса. Консул, разумеется, тут же запросил подтверждение и получил его по официальным каналам и штаба корпуса. Теперь они общались на другом уровне. «Маршалы не верят в меня», — уточнил Винчер. «Да, в тебя», — не стал скрывать Тюрмачин. «Компания побеждает, и спасти Кордонию могут только Адигены. Постарайся с ними договориться». Кривая ухмылка. «Например, убеди лингийцев, что Дердагентура убили приотские шпионы по заказу орбидалочика». «Помпилио еще жив», — прищурился консул. «Вот и поторопись». Гектор пожевал губами. Старческий жест наглядно продемонстрировал консулу, как сильно сдал Тюрмачин за последнее время, и с неожиданной искренностью произнес: Я мог бы убедить маршалов оставить экспедиционный корпус еще на месяц, но не стал, потому что хочу убраться отсюда как можно скорее. Я боюсь Помпилио, Винчер, и мне не стыдно в этом признаваться. Я стар, мне осталось немного, но я хочу прожить эти дни. Я запрусь в своем замке на Эрсе и проживу их в надежде, что мой бывший друг меня не достанет. — А что делать мне? — грустно спросил консул. — Ждать и молиться.